Мы, если разобраться, самые счастливые люди в истории человечества. Вот ты, Едике, самый старший теперь среди нас. Ты знаешь, Едике, как было прежде и как теперь. К чему я говорю? Прежде люди верили в богов. В Древней Греции жили они якобы на горе Олимп. Но что это были за боги? Придурки! Что они могли? Между собой не ладили, тем и прославились. А изменить образ жизни людской они не могли, да и не думали об этом. Их и не было, этих богов. Это все мифы, сказки. А наши боги, они живут рядом с нами. Вот здесь, на космодроме, на нашей саразекской земле. Чем мы и гордимся перед лицом всего мира. Их никто из нас не видит, никто не знает. И не положено, не полагается каждому встречному Марканбаю-Шикамбаю руку совать. Здорово, мол, как поживаешь? Но они настоящие боги. Вот ты, Едике, удивляешься, как они управляют по радио космическими кораблями. Это уже чепуха, пройденный этап. То аппаратура, машины действуют по программе. А наступит время, когда с помощью радио будут управлять людьми, как теми автоматами. Вы понимаете? Людьми, всеми поголовно, от мала до велика. Есть уже такие научные данные. Наука и этого добилась, исходя из высших интересов. «Постой, постой, как чуть сразу высшие интересы!» – перебил его длинный Эдельбай. «Ты вот что скажи, что-то я не очень в толк возьму. Выходит, каждый из нас должен постоянно иметь при себе небольшой радиоприемник наподобие транзистора, чтобы слышать команду. Так это уже повсюду есть!» «Ишь ты какой! Да разве об этом речь? То ерунда, то детские штучки. Никому не надо при себе ничего иметь. Ходи хоть голый!» А только незримые радиоволны, так называемые биотоки, будут постоянно воздействовать на тебя, на твое сознание. И куда ты тогда денешься? Вон как. А ты думал, человек будет все делать по программе из центра. Ему кажется, что он живет и действует сам по себе, по своей вольной воле, а на самом деле по указанию свыше, и все по строгому распорядку. Надо, чтобы ты пел, сигнал, будешь петь. Надо, чтобы ты танцевал, сигнал, будешь танцевать. Надо, чтобы ты работал, сигнал, будешь работать, да еще как. Воровство, хулиганство, преступность, все забудется. Только в старых книгах читать об этом придется. Потому что все будет предусмотрено в поведении человека. Все поступки, все мысли, все желания. Вот, скажем, в мире сейчас демографический взрыв. То есть людей очень много расплодилось, кормить нечем. Что надо делать? Сокращать рождаемость. С женой будешь иметь дело только тогда, когда сигнал на то дадут, исходя из интересов общества. «Высших интересов?» — не без ехидства уточнил длинный Эдельбай. «Вот именно, государственные интересы превыше всего. А если я без этих интересов захочу это самое с женой или еще как?» «Эдельбай, дорогой, ничего не получится. Тебе такая мысль в голову не придет. Покажи тебе самую что ни на есть раскрасавицу. Ты даже глазом не поведешь, потому что биотоки отрицательные подключат. Так что и с этим делом наведут полный порядок. Будь уверен. Или взять военное дело. Все по сигналу будет. Надо в огонь прыгнет. Надо с парашютом, глазом не мигнет. Надо взорваться с атомной миной под танком. Пожалуйста, одним моментом. Почему, спросите вы меня? Дан биоток бесстрашие. И все. Никаких страхов у человека. Вот как. Ох, и гораздо же врать. Ну, несешь. Чему тебя столько лет учили? Искренне удивлялся Эдельбай. Сидящие откровенно посмеивались. Ёрзали, качали головами. Вот, мол, заливает парень. Но однако же продолжали слушать. Чертовщину несет, но занимательно. Неслыханно, хотя все понимали, что он уже изрядно опьянел. Запивая понемногу водку шубатом, какой с него спрос, пусть болтает. Где-то что-то слышал человек, а что тут правда, что ложь, стоит ли голову ломать? Да, но Едигею вдруг стало по-настоящему страшно. Неспроста каркает наш болтун. Обеспокоился он, ведь это он где-то вычитал или слыхал краем уха, ведь он все узнает с лета, где что неладно. А что, если и в самом деле существуют такие люди, к тому же большие ученые, которые и вправду жаждут править нами, как боги? Сабиджан же выдавал без удержу, благо его еще слушали. Зрачки под вспотевшими очками расширились, как кошачьи глаза в темноте, а он все пригублял то водку, то шубат. Теперь он, размахивая руками, рассказывал байку о каком-то Бермудском треугольнике в океане, где таинственно исчезают корабли и неизвестно куда пропадают пролетающие над этим местом самолеты. Вот у нас один в области все добивался за границу съездить. И чего уж там такого, подумаешь. Ну и съездил на свою голову. Других оттер, полетел куда-то через океан, то ли в Уругвай, то ли в Парагвай. И с концом прямо над Бермудским треугольником самолета как не было. Исчез. Не стало его, и все. А потому, друзья, к чему кого-то просить, добиваться разрешения, кого-то оттирать в сторону, обойдемся и без Бермудских треугольников. Живи на собственной земле при собственном здоровье. Давайте выпьем за наше здоровье. Ну пошло, ругнулся про себя Едигей. Сейчас он свою любимую присказку вспомнит. Эх, наказание. Как только выпьет, нет ему тормозов. Так оно и вышло.